Он оглядел ее фигуру гораздо более внимательно, чем вчера, но так и не понял, отчего ее мать бросилась вдруг бить тревогу. В самом соку женщина. И они отправились в кафе. Он рассказывал о перестройке стадиона, а она жадно ловила каждое его слово. Марк так воодушевился, что спросил, может ли он рассчитывать на ее помощь в несколько щекотливом деле. На помощь и на полное молчание. Регина была сама искренность. Разумеется, может. Разумеется, никому она ничего не расскажет. Да и некому ей рассказывать. Нет у нее никого, ни подруг, ни друзей. Марк притащил Регине кучу смет и попросил сделать кое-какие расчеты. Она трудилась над ними несколько дней и подсказала ему, где и как можно сэкономить. Он посмотрел на нее внимательнее. — Ты молодец. Я и не думал. — Брось, Марк. — Чего тебе обо мне думать? — блеснула она на него взглядом, исполненным отчаяния. Это было похоже на признание. Марк вздрогнул, запнулся, но решил все-таки спустить все на тормозах. Пожал ей руку, заговорил о текущих делах. Но после этого многое изменилось. Он уже знал, что Регина — большая умница, понимающая его с полуслова. А Ольга Карловна тем временем отыскала в городе дом, вокруг которого полыхали оранжевые ноготки. Она постучала в дверь, сказала, что пришла с важным разговором. Открывшая ей женщина высоко держала голову и ждала, что скажет гостья. «Такое не проведешь». И Ольга Карловна решила положиться на судьбу, будь что будет, и начать с главного. «Моя дочь очень положительная девушка», — сказала она. «Не молоденькая, но и не ветреная зато. С огромным уважением относится к старшим. Я вас уверяю, моя дочь любит вашего сына». Хозяйка достала немецкий старинный сервиз, заварила чай в чайнике из чистого серебра. Разговор состоялся к удовольствию обеих женщин. Через некоторое время мать слегла, закатывала глаза к небу. «Послушай», — говорила она сыну, «чтобы за мной ухаживать, нужна женщина, заботливая, взрослая женщина. Не нужны мне твои медсестрички за деньги. Они только о танцульках думают». И Марк обратился к Регине. И Регина помогла. «Вот это я понимаю», — говорила ему потом мать с какими-то мужскими интонациями. «Куда ты только смотришь? Помру, кто твоей Дашке нос будет утирать?» Марк теперь реже огрызался и чаще задумывался. Он уговаривал себя, что это только ради детей, что тут нет ничего против Бога, нет никакой измены памяти. Он всегда будет помнить ее. Регина просто будет жить рядом, растить его детей, и иногда он будет с ней спать. От одной этой мысли Марку становилось жарко, хотелось принять холодный душ. Провести 2 года без женщины не так-то легко для такого, как он. Иногда, забывшись, он представлял, как касается ее большой груди и, о Господи, мертвые для мертвых, живые для живых. Думаешь, она хотела, чтобы ты жил и мучился? Да она там, мать тыкала пальцем в потолок. Слезами бедная и поди обливается, глядя, что детки ее не пристроены, что некому их сиротиночек приласкать. Кончай, мать! Марк мучился, метался, а Регина словно ни о чем и не догадывалась. Была ровной, спокойной, понимала с полуслова, работала за двоих, не прятала взгляд. Марк кусал губы, она поднимала бровь. Он плавал в неуверенности, она была непоколебима. Она теперь казалась ему значительнее, сильнее. Она поможет ему преодолеть себя. Он решился.